так идут друг за другом, бесконечной чередой поколения людей, как волны, докатываются до своего предела и исчезают, оставаясь только в нашей памяти и на страницах книги. Глава 41. Голубь надежды. 8 июля 1920 года Йомимаро покинул Кобе и взял курс на Владивосток. Русский берег показался уже на следующий день, а к полудню корабль подошел к мысу Эгершельд для прохождения карантина, и только после этого ему указали место якорной стоянки. Переход из Кобе для капитана Каяхара был легкой разминкой перед броском через Тихий океан. Кажется, не было такого азиатского порта, в котором он бы не побывал, но в Владивосток он пришел впервые. И вот сейчас с высоты ходового мостика с любопытством обозревал окружающую панораму, оценивая взглядом профессионала достоинства и недостатки акватории порта. Краем глаза он заметил, как от берега отвалил небольшой катер и сразу спустился в каюту. Через несколько минут к нему постучался старший помощник. «Господин капитан, к нам пожаловали гости». «И кто же это? Два господина, хорошо одетые, они представились служащими американского Красного Креста». «Хорошо. Их-то я и ждал». Первым порог каюты переступил Райли Аллен, а вслед за ним и Барл Брэмхолл, для чего им пришлось низко наклониться. Низко наклонил голову и Каяхара, но это было учтивым приветствием. «Рад видеть вас, господа, на борту Йомимару. Помощник уже доложил, что вы из Красного Креста. Мы тоже вас поздравляем с удачным прибытием». Американцы поочередно пожали протянутую им руку. «Капитан», — сказал Аллен, уже сидя в кресле, — «нам предстоит долгое путешествие. Впереди достаточно времени, чтобы ближе познакомиться и наговориться. А сейчас не обсудить ли нам неотложные дела?» «Понимаю, вас беспокоят грузовые операции. Мои люди готовы приступить к работе, как только подойдет баржа. Не сомневаюсь, что вы с этим справитесь. Но самое трудное — не погрузка продовольствия и угля. Вы имеете в виду русских детей?» «Да, капитан». «Вот уже месяц, — сказал Каяхара, — как я не перестаю думать об этом. Чуть позже мы спустимся в верхний трюм, и вы увидите, как выглядят спальные места. Все сделано добротно. Но когда представляешь себе, как все четыре трюма заполняют сотни маленьких пассажиров, становится не по себе. У нас есть кому за ними присмотреть. Детскую колонию сопровождают воспитатели. Это хорошо. Но я уверен, что на каждого воспитателя приходится по десятку сорванцов». «Будем надеяться на лучшее», — вмешался в разговор Брэмхолл. «Уже сама мысль, что они направляются домой, заставит шалунов присмиреть». «Или наоборот», — возразил Каяхара, — «еще больше возбудит их. Учтите и детское любопытство. Помню, как однажды мы шли на Филиппины. Меня попросили доставить в Манилу двух пассажиров, жену коммерсанта с малолетним сыном. Думаете, он отсиживался в каюте рядом с мамашей? Да ничего подобного. Мне звонят из машинного отделения, он там. А спустя 5 минут я вижу мальчугана рядом с собой в рулевой рубке. Все его интересовало в равной мере. Рангоут, якорный ящик, твиндеки, румпельное отделение, радиорубка, не говоря уж о камбузе. Он не оставлял нас в покое даже во время швартовки». «Но это естественно. Как знать, не стоял рядом с вами в ходовой рубке будущий штурман, который придет вам на смену. Дай то бог. Но в Манилу мы шли всего 4 суток, а на борту был единственный мальчишка». «Здесь вы правы», — сказал Брэмхолл. «Наш рейс продлится не меньше 2, а, возможно, и 3 месяцев, а детей будет около 800. Не могу дать слово, что они будут отличаться от того мальчика. Как все нормальные дети, они тоже не лишены любопытства. В чем это проявится, не знаю. Увидим». Райли Аллен неожиданно расхохотался. Каяхара и Брэмхолл с недоумением посмотрели на него. «Вы знаете, — сказал Аллен, вытирая слезы, — вчера я услышал от одного из подростков, его зовут Федор Кузовков, замечательные слова. Он сказал: пароход японский, Деньги американские, а товар русский. Под товаром он, конечно, подразумевал себя и своих товарищей. Сдержанный Каехара тоже не удержался от смеха. Когда он поднимется на судно, познакомьте меня с ним. Обязательно познакомлю. И не только с ним. Поверьте, капитан, эти дети достойны не только сочувствия, но и уважения. Мне пришлось перевозить всякий груз, сказал Каехара. Уголь, руду, цемент, рис, пшеницу, лес и много чего другого. Но, думаю, самый ценный груз Йомимару примет послезавтра, и, клянусь, я доставлю его в сохранности. Ни один волосок не упадет с головы ребенка. В тот же день полковник американского Красного Креста Райли Аллен собрал свой персонал. На столе лежал список тех, кого он выбрал, чтобы взять с собой в детский рейс. Райли поочередно посмотрел на сидевших перед ним, управляющего делами майора Барла Бермхола, старшего врача майора Грегори Эверсола, бухгалтера Кларенса Роуленда, инженера Уорда Уолкера, врачей Хэлла Дэвисона, Виктора Баргера, Герберта Коултера, Чарльза Гано, фармацевта Фрэнка Дель Гадо, старшего стюардессу Вики Эмброс, спортивного тренера Генри Вудса, сестру-хозяйку Хану Кэмпбелл, старшую медсестру Флоренс Фармер, секретаря Стесси Сноу и медсестру, она же переводчица, Елену Домерчикову. Речь Аллена началась с цифр. Постороннему они показались бы неинтересными и сухими, но только не волонтерам, для которых судьба детей стала делом их жизни. Аллен рассказал, каким будет рейс, какие страны посетит судно, водоизмещение парохода, на котором они через 3 дня отправятся в Петроград, 10 тысяч тонн, средняя скорость 10-11 миль в час. На борт Йомимару поднимутся 428 мальчиков, 352 девочки, 16 американцев, 85 русских воспитателей, 78 австрийцев, чехов и венгров. Последних возьмут для обслуживания колоний. Вместе с тем это даст им возможность добраться домой. Японский экипаж состоит из 66 моряков. Средний возраст детей 12-15 лет, самому старшему 19 лет, а самому младшему 3 года. Морское путешествие — дорогостоящий проект. Переоборудование парохода обошлось в 100 тысяч долларов. По расчетным данным, они кажутся заниженными. Фракт судна, включая расход угля, исчисляется 4,5 тысячами долларов в день. За время рейса продовольствие будет стоить 75 тысяч долларов. Предстоят другие расходы, в том числе заработная плата. «Да, это дорогой груз», — заключил первую часть своей речи Аллен, — «но его стоимость определяется не деньгами. Мы должны передать России самое ценное — ее будущее», — Аллен отложил листок с цифрами. «Размеры нашего парохода», — продолжал он, — «более впечатляющие, чем то судно, которое было в распоряжении праведника Ноя. Напомню, что ковчег имел в длину 300 локтей, в ширину 50, в глубину 30». Тоннаж нашего парохода существенно больше, не говоря уж об удобствах плавания. Вспомним, что у Ноя не было и такого большого персонала, как у нас».